Глава 31. Уэст. Ее силуэт — темное пятно в дверном проеме. И я на самом деле в шоке, что она пришла. Будь это любая другая, я бы свою жизнь поставил на то, что она примет это приглашение. Но не Саутсайд. Эта девушка, я не могу ее разгадать. Улыбаюсь и окликаю ее, но она колеблется. «Тащи сюда свою задницу». Она не двигается, вместо этого складывая руки на груди. «Скажи, пожалуйста», — дразнит она, но у меня уже почти закончилось терпение, и я делаю несколько больших шагов вперед и навязываю ей поцелуй. Я провожу рукой по гладкой коже ее шеи, и она чуть отклоняется в сторону. Биение ее пульса под моими пальцами заставляет и мое сердце пуститься в галоп. Что в ней такого? Я никогда не встречал девушку, которая заставила бы меня нарушить собственное правило, забыть все то, что я должен в ней ненавидеть, пусть и на время. Из размышлений меня вырывают мягкие руки, скользящие по моей спине. Терпеть не могу прилипчивых цыпочек. Но по какой-то причине с ней все не так уж плохо. Даже когда она так крепко обнимает, будто остро нуждается в ком-то. Похоже, сегодня этот кто-то — я. Внутри меня борются два разочаровывающих чувства. Я слишком близко и в то же время недостаточно. Однако мне хорошо известно, какой из этих противоречивых чувств берет меня под контроль, с каждой секундой все больше завладевая моей душой. Я резко вдыхаю, поднимая ее и усаживая на цементную плиту. Позже скажу, что это могила какого-то мертвого ублюдка. Сейчас я устаиваюсь между ее ног и спускаю бретельки ее платья, а заодно и лифчика. На ее коже, там, где я оставляю дорожку поцелуев от шеи до плеча, проявляются мурашки. Я хочу ее так чертовски сильно, что почти ощущаю похоть на вкус. Не может быть, чтобы она не чувствовала этого. Притягиваю ее к краю за талию, и она срывает с меня карнавальный головной убор. Отбросив его в сторону, запускает пальцы в мои волосы, крепко тянет за них. Я стягиваю платье еще ниже, целую мягкую плоть ее груди, пока ткань не спадает и не обнажает больше. Сначала нежно касаюсь губами ее соска, дразню, а когда сладкий бутон набухает, беру его в рот. Черт, Уэст! От ее хриплой мольбы становится труднее не торопить события. И еще труднее, когда ее напряженное тело выгибается навстречу моему. Я заставляю себя отпустить ее, вместо этого кладу обе руки на край плиты. Только так я не разорву ее на части в ближайшие несколько секунд. Только почти сразу же, как я возвращаю себе контроль, она жестко выбивает его у меня. Разрывает объятия и проводит рукой от моей груди к животу. Мы оба почти вибрируем от самой безумной энергии, которую я когда-либо ощущал. Я точно знаю, к чему она клонит, когда мой пояс оттягивается. В голове звучит сигнал тревоги. Именно на этой ноте я решаю напомнить ей, с кем она имеет дело. «Полегче, Саутсайд», — медленно проговариваю я, поднимая голову, чтобы прошептать эти слова ей в шею. «Ты опасно близка к тому, чтобы пересечь точку невозврата». Она игнорирует первое предупреждение и прижимается своими полными губами к моей ключице, а затем посасывает ее к чертовой матери, сводя меня с ума. «Если ты не уверена», — снова говорю я, — «остановись, пока еще...» Саутсайд затыкает меня, просовывая мягкую руку под мои боксеры, сжимая член так, будто он, черт возьми, принадлежит ей. Я глубоко дышу, прижимаюсь к ней грудью, глаза закрываются. Эта гребаная сучка не знает пощады, властвует надо мной, как пожелает. Ее рука скользит вверх и вниз по всей длине члена. Наши взаимные догонялки вели ровно к этому моменту. Я устал ходить вокруг да около, поэтому решаю поднять наши взаимоотношения на новый уровень. Просовываю руку ей под платье, хватаю за бедро и хочу уже разорвать ее трусики ко всем чертям. Только вот сделать этого не удается, ведь откуда ни возьмись, появляется яркий свет. Саутсайд ахает и быстро прикрывается, возвращая бретельки на место. Я же о подобном дерьме даже и не думаю. Все, что меня интересует, так это кто, черт возьми, только что помешал нам. Подумала, тебе будет интересно узнать, что Монстр Микс скоро начнется. Я узнаю голос Паркер. Не такой бодрый, как обычно. Она не уходит, вместо этого направляя фонарик на меня и Саутсайд, пока мы приводим себя в порядок. Если верить моему опыту, Паркер выплачет все глаза из-за того, что сейчас увидела, а потом позвонит где-то в 3 часа ночи, когда почувствует необходимость поведать мне, какая она классная, и что я начну скучать по ней задолго до того, как она соскучится по мне. Бла-бла-бла. Все это чушь собачья. Саутсайд спрыгивает с плиты, отряхивая пыль со своего костюма. И у меня в голове не укладывается, что она уходит. «Мы еще не закончили, что ты делаешь?» Я хватаю ее за запястье, и еще до ответа я понимаю, она собирается использовать появление Паркер как предлог, чтобы сбежать. «А мне кажется, закончили», — говорит она. Шанса оспорить это заявление у меня нет, поскольку она тут же уходит. Я хватаю чертову шапку и бегу следом, протискиваясь мимо Паркер. От нее не ускользает мой убийственный взгляд. Она морщится так, как если бы я реально ударил ее. Что я сделал бы без вопросов, если бы она была парнем. Саутсайд идет медленно. Надеется, что я ее догоню. Паркер тащится где-то позади нас, скорее всего, дуясь. Но сейчас она меня мало волнует. Саутсайд бросает на меня неуверенный взгляд, а после спрашивает. «Что это за монстр-микс или как там?» Мы идем в ногу, и мне очень хочется прикоснуться к ней, взять ее за руку или еще что-нибудь в этом роде. Я подавляю это желание, ведь я едва ли сопливый романтик. Никогда им не был. Придется кастрировать себя, если когда-нибудь таким стану. Это типа традиция вечеринки монстров», — наконец отвечаю я. «Напиток, который готовит Маркус. Он наливает его в большой уродливый кубок, и мы все делаем глоток, выпивая за это событие. А еще за герпесы и мононуклеоз. Вот почему у нас с братьями существует четкое правило. Мы всегда пьем первыми». Саутсайд снова разглаживает свой костюм. И вот тут-то все и становится странным. Все потому, что у нас каким-то образом завязывается первый нормальный разговор, который мы когда-либо вели друг с другом. Это почти бесит, ведь мы так не делаем. Не ходим на свидание за чашечкой кофе. Не гуляем в парке с нашими одинаковыми щенками. Мы хаос, оскорбление и месть друг другу. А еще мы — это когда она трогает мой член, а я целую ее сиськи, но, похоже, нам это идет. Типа того. Взглянув в ее сторону, я вижу, что ей, по крайней мере, так же неуютно, как и мне. Но напряжение немного спадает, когда между нами грубо протискивается Паркер. «Пошевеливайтесь, придурки!» — шипит она, направляясь к толпе. Я сдерживаю смех, поскольку знаю, что не должен смеяться над разочарованием Паркер. Похоже, я привык скрывать, какой же я на самом деле больной ублюдок. Но когда я вновь смотрю на Саутсайд, вижу, что она даже не пытается притворяться. Она широко улыбается, может, потому что знает. Тот факт, что ее застукали со мной, сильно задел Паркер. Саутсайд слегка сумасшедшая. А я, возможно, слегка одержим этой ее стороной. По мере того, как мы приближаемся к остальным, расстояние между нами увеличивается. Я замедляюсь, она ускоряется, пока становится совсем не очевидно, что мы вышли из одного места. Только нам известна правда. Когда она исчезает среди толпы, я беззастенчиво ищу ее в каждом лице и довольно быстро нахожу. Она смеется, болтая с Родригес и небольшой группой людей возле стола для бирпонга. Наблюдая за ней, я провожу большим пальцем по нижней губе и осознаю упущенную возможность. Осознаю, что с каждой секундой увязаю в ней все глубже. «Опомнись, Голден, ты знаешь, кто она на самом деле». «Куда ты исчез?» — спрашивает Стерлинг, хлопая меня ладонью по спине. «Наверное, нашел хорошее применение рту Паркер», — добавляет Дэйн. «Все что угодно, лишь бы заткнуть ее хоть на несколько минут». Я едва слушаю болтовню братьев, не отрывая глаз от Саутсайд. Она, напротив, делает все, что в ее силах, чтобы не смотреть в эту сторону. «Не в этот раз», — отвечаю я. «Нашел кое-кого поинтереснее. У нее есть имя?» Дэйн смеется над вопросом Стерлинга, а после спрашивает. «Вопросец получше. Ты помнишь ее имя?» Все, что они получают, — это рассеянную улыбку. Музыка затихает, и Маркус забирается на стол уже пьяный в стельку, но на вечеринках это обычное дело. На голове у него кривая корона, и он драматично откидывает за спину свою королевскую мантию. «Слушайте, слушайте», — говорит он в свой скипетр, используя его как микрофон. Все смеются. «Да начнется священная вековая традиция, когда все гости пьют из чаши судьбы каждый Хэллоуин. Если кто-то не приобщится к традиции, на него пойдет проклятие самого выдающегося из отцов-основателей Сайпресс-Пойнт сэра Владимира Бледсоу», — зловеще добавляет он. «А этого никто не хочет, ведь, как гласит история, в ту ужасную ночь, с тех пор известную как самая темная и дерьмовая ночь в Сайпресс-Пойнте, внутренности этого старого ублюдка вытекли у него через задницу». Когда он произносит эту выдуманную чушь, раздаются одобрительные возгласы, и мне ничего не остается, кроме как рассмеяться. Детали истории каждый год претерпевают некоторые изменения. Но единственной правдой в ней остается лишь имя Бледсоу. «Барменша, подай-ка сюда мою чашу», — рявкает Маркус. И Паркер с чашей в руке неохотно подходит. Маркус принимает чашу и наклоняется, когда Паркер притягивает его ближе, чтобы прошептать что-то ему на ухо. Вряд ли кто-то еще слышит, что именно. Затем она уходит, а Маркус улыбается, глядя на тот жалкий кусочек ткани, который Паркер пытается выдать за костюм. «Начнем?» – торжественно объявляет Маркус, побуждая Стерлинга подтолкнуть нас с Дэйном поближе. «Ну, знаете, чтобы избежать ситуации с герпесом». Мы быстро пробираемся вперед, на помощь приходит известный всем факт, с нами не стоит шутить, поэтому толпа тут же расступается. «В этом году я хотел бы привнести маленькое изменение в нашу традицию», — объявляет Маркус. «У нас тут парочка новых лиц присутствует, и поскольку я заботливый хозяин, как думаете, может, пригласим их принять участие первыми?» Я замираю вновь, осматривая собравшихся. Вижу Саутсайд в белоснежном платьице и длинном черном парике. Ей сложно скрыться в толпе. Она здесь самая горячая штучка. Никто не примет ее за одну из наших постоянных гостей. «Нет, правда, не стоит», — настаивает она. Но тут Маркус сам спускается в толпу, чтобы подать ей руку. Родригес, полупьяная и спотыкающаяся о собственные ноги, провоцирует. Саутсайд вежливо отказывается еще несколько раз. Теперь она уже не так сильно протестует, оглядывается по сторонам и, кажется, готова уступить. Давление со стороны сверстников ужасно в любой день недели. Но когда сотня-другая вокруг тебя бесконечно скандирует твое имя, приходится признать, сопротивляться бесполезно. Маркус поднимает руку, и все замолкают, давая Саутсайд высказаться. Она похожа на незадачливого оленя, попавшего в свет фар. Она поворачивается к Родригес, но не получает никакой поддержки. «Ну ладно», — соглашается она. Снова аплодисменты и вой. А после Маркус наклоняет к ней чашу. Ее лицо морщится, она дико трясет головой, пытаясь избавиться от привкуса во рту. Увы, сделать это ей удастся лишь завтра, в лучшем случае. «Отпей и передай», — инструктирует Маркус, передавая чашу Дэйну. Он реагирует почти так же, как Саутсайд. Затем я делаю глоток и передаю чашу Стерлингу. Напиток всегда ужасный, но в этом году в нем еще больше дерьма, чем обычно. Я наблюдаю за остальными, но кажется, всем пофиг. Наверное, дело во мне. Секундой позже музыка возвращается, а чаша уже пошла по второму кругу. Маркус высматривает, когда ее нужно будет снова наполнить. Но долго ждать не приходится. К нам подходит совершенно трезвая Джосс. Дэйн рассказал, что ей солидно так прилетело после возвращения домой тем вечером. Мой брат, настоящий герой, был полностью готов принять удар на себя. Пусть и не имел никакого отношения к тому, сколько она тогда выпила. Но Джосс и слушать об этом не стала. Возможно, потому что все мы знаем, как сильно ее отец ненавидит Дэйна. Что вовсе не преувеличение. Судья Франсуа запросто освежевал бы моего брата, если бы представился шанс. Дэйн для него лишь эгоцентричный красавчик. Несерьезный, ничем не занимающийся. А еще мне кажется, что старик видит, как Дэйн смотрит на его дочь. И все же судья прав лишь наполовину. Дэйн определенно сам бы себя расцеловал, если бы смог. Но он не безнадежен. «Я хочу танцевать», — объявляет Джосс. «Мне вспоминается трюк, который братишка выкинул на балу, и я считаю это прекрасной возможностью вернуть ему должок. Потому я беру Джосс за руку первым, опережая его. Знаешь что, мне тоже», — говорю я, обламывая Дэйна примерно так же, как Саутсайд поступила со мной некоторое время назад. Джосс даже не задумывается и идет со мной. Надеюсь, Дэйн почувствует то же, что и я, когда он посчитал хорошей идеей потереться о задницу Саутсайд. Конечно, я никогда не притронулся бы к Джосс подобным образом. Но ему не помешает пережить этот момент, представляя, что на моем месте должен быть он. Не так уж забавно, правда, придурок? Джосс зажигает, погружаясь в песню. А я лишь на полпути к цели, поскольку снова в поиске. Как всегда. Надеюсь мельком увидеть единственную девушку, которую никогда не должен был так сильно хотеть. Я замечаю ее, и, похоже, она уже ощущает на себе действие монстр-микса. Саутсайд опускается на стул, и я вспоминаю вкус этого мерзкого дерьма. В прошлый раз он сразил меня почти сразу. «О!» — тянет Джосс, кивая куда-то влево от меня. Паркер стремительно направляется к нам. «Пожалуй, я пойду. Безумство не по мне. Увидимся». Я бы тоже хотел убежать, но Паркер подобно ракете с тепловым наведением. Спрятаться негде. Даже в мавзолее, по-видимому. «Нам нужно поговорить», — требует Паркер, перекидывая свои темные волосы через плечо. До сих пор я даже не разглядывал, что на ней. Но нарядец определенно тоньше, чем мне представлялось. Я следую за ней до кромки леса, чтобы она не устроила сцену. «Чего тебе?» — прямо спрашиваю я, уже мечтая, чтобы между нами было больше пространства. Паркер бросает на меня недоверчивый взгляд. «Ты, блин, издеваешься надо мной, Уэст? Что это вообще было? Еще недавно ты давал мне и девчонкам задание терроризировать эту сучку. А тут я застаю тебя с ней, да еще и с твоим членом в ее руке. Я, конечно, знаю, что ты трахаешь все, что движется, но она точно недостойна твоего внимания», — психует Паркер. «Ты и сам знаешь». Я приподнимаю бровь. «Погоди-ка, а ты достойна моего внимания?» От вопроса у нее на мгновение открывается рот, но в истинной манере Паркер Холлидей она быстро приходит в себя. «Не будь козлом, Уэст!» Ее нравоучительный тон побуждает меня быть еще большим козлом. «А я вижу, что произошло. Ты в замешательстве, потому что я трахнул тебя», — усмехаюсь я. «Кажется, ты подумала, что если раздвинешь передо мной ноги, то я сразу почувствую к тебе что-то». Моя ухмылка превращается в смех, и я ощущаю прилив адреналина. «Ты и правда такая идиотка?» Даже при таком скудном освещении я вижу, как ее лицо краснеет с каждой секундой. «Ты такой мудак!» — горько усмехается она. Пожимаю плечами. «Я мудак, а ты делаешь ужасный минет», — выпаливаю я в ответ. «Дорогая, тебе стоит подумать о том, чтобы поучиться у кого-нибудь из своих подружек, особенно у Арианы. Я хорошо ее обучил. Милашка прислушалась ко всем советам, которые я ей когда-либо давал». Вижу слезы, и сердце бьется быстрее. «Давай, заплачь, сучка. Я тащусь от такого дерьма». Ей больно, и она не может этого скрыть. Мои слова глубоко задели ее, но мне не хочется забирать обратно ни одно из них. Ни одно. Покачав головой, Паркер отступает, и меня охватывает облегчение. Слишком долго я позволял ей цепляться за меня, потому что наслаждался дополнительными преимуществами. Проблема в том, что теперь я потерял всякий интерес, который у меня когда-либо был к этой девушке. Тощие ручонки Паркер крепко скрещены на груди, в глазах блестят слезы. Она застукала меня с другой девушкой, которой я собирался засадить по самые яйца. Но для того, чтобы до нее дошло, потребовались еще и оскорбительные слова. Потрясающе. Эмоция в ее глазах тухнет так же быстро, как появилась, и Паркер кивает. «Если ты хочешь, чтобы все закончилось именно так, ладно, меня это устраивает», — лжет она. «Я бы мог упрекнуть ее в этом, но не хочу столкнуться с новой болтовней, которую придется в таком случае терпеть. Это к лучшему», — добавляю я, цитируя чушь, которую слышал в фильмах. «Может, это поможет ей пережить эту ситуацию?» Паркер собирается уходить, но снова смотрит мне в глаза. «Прежде чем разрывать отношения, стоит задаться вопросом, действительно ли твои секреты такие уж секретные, как ты думаешь?» — предупреждает она. То, с какой уверенностью она это сказала, заставляет меня задуматься, знает ли она о том самом. Но прихожу к выводу, что это невозможно. Тем не менее, напоминание о том, что существует некая информация, которая может меня погубить, заставляет желудок сжаться в узел. «Выкинешь меня, и я не стану тебя покрывать, Уэст. А уж там, кто знает», — добавляет Паркер с усмешкой. «Возможно, я так, кто в конечном итоге подожжет весь твой мир». Она хватается за соломинку. «Скорее всего, я был более чем осторожен. Никто бы меня не разоблачил. Попытка засчитана, милая. Но это загадочное дерьмо не работает. Все кончено, Паркер. Уходи, пока ты не выставила себя еще более жалкой. Таков мой прощальный совет». «Как скажешь», — отвечает она с улыбкой. «Как бы ни было неприятно даже думать о том, что она могла меня раскусить, я буду приглядывать за ней. Ведь, как сказал мой дед, нет ничего страшнее отвергнутой женщины». «Подпишись на меня, королева Пандора!» Кажется, принцесса Паркер призвала свою свиту для утешения. Ходят слухи, что кладбище стало идеальным местом для того, чтобы, наконец, предать забвению ее отношения с царем Мидасом. «Моя догадка такова. Связь нашего красавчика с новенькой стремительно развивается, что может стать закатом правления принцессы Паркер. Что ж, в любом случае, это была веселая веха в нашей истории. И похоже, что Битлз стали не единственными, чей союз разрушил ураган Йоко. До скорого, птенчики!»